Глава восьмая. Чтобы не тратить время, я сразу связался с Парамоновым. В этот раз он оказался на месте. «Слушаю вас, Дмитрий Николаевич». «Золотарецкий убит», — сообщил я. «Убит?» Следом за возгласом послышался стук чего-то упавшего со стола. «Вы уверены?» «На 100%. Мне удалось подкупить его приближенных, и они ликвидировали его». Также подорван его штаб, при этом погибло не меньше 30 сильнейших бойцов. На территории самой Трои проведен ряд диверсий. Уверен, что атака на деревне отложится, правда, не думаю, что дольше, чем на сутки. — Что с универсалом? — спросил посланник императора. — Ему удалось уйти. — Жаль. — Мне тоже жаль. Я посмотрел на быстро приближающийся Воронеж. — Так что там, Эдуард Иннокентьевич, насчет моего предложения? Золотарецкий был гипнотизером и влиял на своих людей и на глав других кланов, что позволяло им действовать сообща. Сейчас гипноз спал, и у них начнутся разборки, в том числе борьба за власть, но они могут договориться. Нужно сделать что-то, что подольет масло в огонь, а, возможно, поставит под сомнение их план в целом. На данный момент они уверены в том, что Нижегородская империя отдала им всю свою территорию южнее Оки. Нужно показать, что это не так, и хотя бы в нескольких деревнях устроить засады. Чем больше, тем лучше. А еще можно провести бомбардировку. Мои разведчики не обнаружили систем ПВО. — Мы пришлем войска, Дмитрий Николаевич, — обрадовал меня Парамонов. — А также задействуем полицию и гарнизоны Липецка, Тамбова и Усмани. Но нам желательно точно знать, нападут ли они завтра. Точная информация будет к полуночи, но я думаю, что нападут. «Тогда ночью мы перекинем войска и будем работать по тем объектам, что вы предложили. Может, прихватим еще несколько». «Договорились». «Что же до бомбардировки?» — неуверенно продолжил Эдуард Иннокентьевич. «То тут, боюсь, вам придется действовать самостоятельно. Свободного воздушного транспорта нет». «Ну, она очень нужна для того, чтобы посеять панику и оттянуть ресурсы противника на оборону. Я готов провести ее самостоятельно, но у меня дефицит бомб. А если выражаться точнее, то я не люблю их тратить там, где в ближайшее время не получу отдачу. Я уточню этот момент. Может быть, удастся что-то выделить. Будьте так добры и постарайтесь, Эдуард Иннокентьевич». «Постараюсь. До связи, Дмитрий Николаевич». Я даже не успел попрощаться, рация уже вырубилась. Видимо, Парамонов убежал докладывать радостные новости вышестоящему начальству. Надеюсь, начальство тоже обрадуется и хотя бы попробует защитить людей и, может быть, отсыплет мне бомб. В конце концов, они же заинтересованы в Тамбове и Липецке. Хотя бы для того, чтобы в потенциальных переговорах эти города не пришлось выкупать. «Прилетели», — сообщил Феникс. «Отсюда кажется, что операция уже началась», — заметил Свят, показывая на многочисленных тварей, бродящих по улицам Воронежа. — Да уж, только с высоты птичьего полета можно полностью оценить происходящее. От кристаллов зачистили полосу шириной 2 километра, и после того, как мы стали применять магию Милы, передний край дороги жизни явно выделился. Чисто, чисто и бац, практически стена черных кристаллов, и, разумеется, бегущие от них монстры. В связи с этим предстоящая операция серьезно отличалась от предыдущих. Во-первых, масштабностью. В ней было задействовано больше 1000 человек. Сталкеры и вооруженные силы Савина, в том числе маги, имеющие минимальный опыт сражений. Когда-то же нужно начинать. Во-вторых, нам предстояла полноценная битва в городе. В прошлый раз мы смогли найти относительно чистый кусок местности. Сейчас с этим возникли ожидаемые проблемы. Деревья-то худо-бедно вырубили, а вот остальное... Основной манок стоял на границе дороги жизни, на ровной площадке, где раньше была какая-то площадь или сквер, а наши бойцы расположились в 700 метрах от МА-2 в полуразрушенных зданиях. Чтобы увеличить эффективность артиллерии, ее установили на редких уцелевших крышах и на верхних этажах. Но все равно, чтобы территория вокруг манка свободно простреливалась, пришлось уничтожить не меньше 30 старых зданий. Я проверил и убедился, что маги изменений не схалтурили и для предотвращения случайных инцидентов укрепили ветхие строения, на которых стояли наши войска и тяжелые пушки. Кроме центрального манка, в цепочке участвовали и два других, расположенных справа и слева в 2,5 километрах. С них не ожидалось большого количества монстров, а вот с центрального — да. Он, конечно, не добивал до центра Воронежа, но не сказать, чтобы очень много. «Слушай, Дим», — повернулся ко мне Феникс, — «я со своей магией абсолютно бесполезен здесь. Ты же на доске будешь летать». «Да, прямо на этой». «Давай я твоим пилотом буду». «Не возражаю. Давай только Свято отпустим и заберем Милу». «Милу? А, точно». Антон, видимо, вспомнил вчерашний разговор по пути из Озерска в Лос-Сантос, где моя подруга обещала продемонстрировать, чему еще ее научила Земля. «Наверное, тебе это нужнее». Свят протянул мне рюкзак с большими жемчужинами. «Закрепи где-нибудь здесь». «Вижу Влада», — сообщил Феникс. «Спускаюсь». ББ снизился и сел на крышу чудом уцелевшего жилого 5-этажного дома. Здесь располагался главный штаб операции. Влад и Мила Виктория ждали рядом с гвардейцем, который отвечал за мой пип-бой. «С возвращением, Дмитрий Николаевич!» Влад крепко пожал мне руку. «Как у вас прошло?» «Как по маслу», — улыбнулся я. «У вас как?» «Все готово. Основные силы на этой линии, артиллерия тоже. Отряд Кости и наши сильнейшие маги спрятались в зданиях в 30 метрах от манка и будут бить в упор. На экстренный случай у каждой группы есть летательный транспорт. Ждем вашей отмашки для начала операции. Вон в тех рюкзаках пирамидки и броня». «Отлично». Я подошел к стоящему парапета крыши вещам, быстро переоделся и, освободив свой рюкзак от лишнего, сунул в него нужное. «А что это там Феникс сгрузил, кроме рации?» — поинтересовался Влад. «Трофей для изучения нашим инженерам. Ставит мощную защиту на дом». Я повернулся и указал на экран установленного на треноге пип-боя. «Что по классу А?» «В пределах действия манка 4 Альта и 2 Горыныча. Немного дальше тоже есть Альты и Горынычи, 3 экскаватора, 2 гиппо и большой попрыгун. Но, думаю, в этот раз стычки с ними удастся избежать». «Да уж, для последних двух тварей нужна специальная тактика. Ими я займусь позже, лично». Попрыгуна мы встречали в Кристалле. Точнее, его дальнего, более мелкого сородича. Большой не просто назывался именно так. Что же до гиппо, то название пошло из-за сходства с гиппопотамом. Весьма, конечно, отдаленного. Гиппо был 10-метровой высоты, огромной массы и практически полностью состояли из толстенной кожи. «Ладно, будем надеяться, что обойдется Альтами и Горынычами», — кивнул я и повернулся к Мире. «Ты не передумала?» «Нет, конечно», — хлопнула в ладоши девушка. «Тогда начинаем». «Дима, мне что делать?» — посмотрел на меня Свят. «Может, я с тобой?» «Не, прикрывай ребят жучками отсюда». Я снова забрался на доску, Феникс уже ждал в кресле пилота, второе место заняла Мила, и мы взлетели. «Ты выглядишь уставшим», — заметила девушка, разглядывая меня из-под капюшона. «И магические каналы пульсируют от перенапряжения. Точно все как по маслу прошло». «Все живы, и миссия выполнена, значит, да». Я повернулся к Фениксу. «Останови пока в 300 метрах от манка, высота 100. «Есть». Феникс выполнил приказ, при этом повернув доску так, чтобы я, сидя на ее краю, мог лицезреть поле будущей битвы. Основное изменение относительно прошлых операций — это 5 здоровенных, расположенных между домами и под завязку заполненных водой бассейна или пруда, как называл их Влад, и протянутые к ним от кристалла воздуха в Лос-Сантосе провода. Самый большой бассейн был вокруг манка, который стоял на 3-метровом островке суши. «Начали», — скомандовал на общей волне Влад. Секунды, и в отдалении раздался рев, это включились первые манки. «Если свир прилетит, хреново будет», — пробормотал Феникс. «Ну, во-первых, мы готовы», — возразил я. «А во-вторых, вряд ли здесь второй живет. Мы бы его уже видели». «Да и этот непонятно откуда взялся, ведь до недавних времен ликвидаторы регулярно летали сюда на дирижаблях и уничтожали все кристаллы, приближающиеся к 50-му уровню. Может, в спячку впадал». «Ты как себя чувствуешь-то?» — спросил я у Феникса. «Да уже вообще нормально. Спасибо тебе еще раз. Такое ощущение, что ты не просто вылечил мои внутренние органы, но и омолодил их». «Тебе кажется», — рассмеялся я. «Мила, пирамидкой помнишь, как пользоваться?» Да чего там помнить? Простой источник энергии, только не одна жемчужина, а много. Зверюшек не жалко будет убивать. Нет, земля хочет, чтобы это место было очищено. Ну и прекрасно. Только смотри, двигай энергию напрямую из пирамидки, не пуская ее по своим каналам. А то может случиться надрыв. Да я понимаю все. Первая фаза продлилась 20 минут, и к ее завершению мои глаза стали слипаться. «Начинаем фазу 2», — наконец отдал приказ Влад. «Заткните уши», — крикнул я и показал пример. «А не проще?» — начала Мила, но тут ее прервал оглушительный рев ближайшего манка. Девушка встала с кресла и села рядом со мной на край доски. «А не проще звукоизоляцию поставить?» «Нельзя!» — закричала ей на ухо. «Надо привыкнуть, чтобы не растеряться в критической ситуации. А... смотрите!» Феникс указал рукой в сторону Воронежа, где утреннее голубое небо потемнело от взлетевших монстров. «Они нас не видят!» — зачем-то сообщил я то, что и так все знали. Именно летающие твари первыми достигали манка и облепили его, но наши стрелки не обращали на них внимания. Основной установкой на эту операцию, кроме непосредственно уничтожения монстров, была экономия боеприпасов. Максимальное количество должны были убить бассейны с электричеством, пушки с дешевыми снарядами и, конечно же, маги. Следом за первыми летунами подоспели и наземные твари. Они ломились к манку, не замечая ничего вокруг, а попадая в рукотворные водоемы, переплывали их и бежали дальше. Вскоре от обилия шевелящихся тел в центральном бассейне воды стало совсем не видно. Влад это тоже заметил. «Центральный пруд! Разряд!» — скомандовал он. 2 секунды ничего не происходило, а потом манок окутало облако дыма и пара. Его быстро рассеяли ветром, и нашим взглядом предстали спины мертвых монстров. Правда, по ним уже бежала следующая волна. Бежала и проваливалась, ведь до дна было не меньше 10 метров. «Все бассейны, кроме центрального, разряд!» Снова дым и пар. «А мне когда начинать?» — спросила Мила. «Сейчас летунов перебьем, и можно будет». «Альты и Горынычи двигаются в нашу сторону, до ближайшего 2 километра». «Да, знаю, знаю. Более того, обоим Горынычам я оторвал хвосты сразу, как только они побежали в сторону манка». «Центральный пруд, разряд!» Снова все монстры, что были в воде, сварились, и, похоже, пришла пора немного поработать мне. «Полный вперед!» — крикнул я. «Останови за 100 метров до МА, высота 50 метров. Есть?» Феникс, как всегда, все сделал ювелирно, и вскоре мы наблюдали за происходящим практически из первого ряда. Отсюда невооруженным глазом было видно, как шевелящаяся масса летунов облепила манок. «Вот бы только колонку потише сделать!» Стараясь игнорировать оглушающий рев, я скостовал водяную тучу из одной пирамидки, а из другой долбанул мощнейшим электрическим разрядом. Вот и все. И вроде больше никто не летит. «Артиллерия неразрывными снарядами! Огонь!» — продолжал командовать Влад. «Мила, вон там зона для тебя. Я указал на большой участок за линией бассейнов. Отсюда достанешь?» — Нет, — закричала девушка, — нужно, чтобы 100 метров было. — Сейчас устроим, — заорал в ответ Феникс и быстро перегнал доску в нужное место. — Начинай. Мила действительно умела пользоваться пирамидкой, она даже не стала брать ее в руки, а просто выставила ладонь. Я почувствовал мощный магический всплеск, пальцы девушки засияли, а земля под нами разошлась. Ни хрена себе, свесившись с кресла, присвистнул Феникс. Признаться, демонстрация поразила и меня. Яма получилась впечатляющих размеров, и сейчас туда десятками посыпались твари. Мила хладнокровно ждала, пока разлом не заполнится до краев, а потом сжала растопыренные пальцы в кулак. Стены ямы сошлись, будто гигантский пресс, и вскоре на поверхности осталась лишь темная полоса — кровь погибших монстров. «И сколько на это мана ушло?» — спросил я. «Не очень много», — радостно закричала Мила. «Я сейчас умею гораздо экономнее ее расходовать, и одной пирамидки мне хватит на весь бой. А можешь сразу несколько разломов открыть? Сейчас попробую». Мила азартно вскинула руку, и внизу появилась еще одна расщелина, секунд через 10 вторая, а потом и третья. «Это предел», — выдохнула девушка. «Я не могу их по очереди закрыть, только одновременно». «Так тоже неплохо», — рассмеялся я и положил руку подруге на плечо. «Жди, пока первая заполнится, и схлопывай». «Лучше, когда последняя», — кровожадно заметила девушка. Видя, как лихо Мила справляется с монстрами, я начал испытывать угрызение совести и тоже подключился, уничтожая многочисленных тварей, уже проверенной сцепкой воды и молний. Да, с дождем оно, конечно, попроще, но сегодня не повезло. Тем временем бой перешел в основную фазу. Артиллерия уже работала вовсю, а находящиеся рядом с манком маги заливали заклинаниями огромную площадь. Твари гибли сотнями, но на их место приходили тысячи. Команда «Разряд» прозвучала не меньше 10 раз, а потом Влад сообщил, что ближайший альт уже в 200 метрах. «Понял», — отозвался я и переключил внимание на класс А. «Вот они, мои красавчики, и ближайший только что снес огромной лапой обломок столба». «Он в зоне поражения», — подсказал Влад. Я тут же атаковал, и альт, лишившись ног, рухнул на землю. Через минуту та же участь постигла второго, а потом и еще двух. «А где там наши Горынычи?» Первому оставалось 500 метров, и, несмотря на то, что он пускал энергию на регенерацию хвоста, щит у него все еще оставался мощным. Впрочем, ненадолго. В ход пошла магия тьмы, и когда здоровый трехголовый монстр вполз в зону обстрела, он уже был почти готов к встрече с нашей артиллерией. «Огонь!» — заорал Влад, и пушки синхронно жахнули. Несколько земляных ядер щит Горыныча отразил, но потом закончился, и следующий снаряд попал аккурат в среднюю шею. Голова монстра повисла на куске кожи, но это были не самые большие его проблемы. Следующий залп разворотил ему грудь. Не жилец. Я переключился на второго трехголового и повторил с ним ту же процедуру. Готово. Можно снова возвращаться к обычным зверушкам, которых, кстати, стало заметно меньше. Точнее, мелкие и средние уже закончились, и сейчас к манку подходили самые медленные и здоровые. Многие из них имели толстую шкуру и достаточно неплохую магическую защиту. Поэтому я перешел на точечное уничтожение самых, на мой взгляд, стрёмных, зубастых и когтистых. — Что ты сейчас чувствуешь? — крикнула мне на ухо Мила. — Эйфорию. — От убийств? — Нет. От того, что моя цель становится ближе, а ты что чувствуешь? — Я тоже чувствую эйфорию. Мила сжала кулак, и три расселенные внизу сдвинулись стены, уничтожая очередную кучу монстров. — От убийств? — Нет. От того, что приношу пользу людям и от силы, которая меня наполняет. — Интересно, от чего больше? Я упокоил одновременно двух похожих на троллей пятиметровых монстров, любуясь тем, как наши пушки разносят в клочки второго Горыныча. Минута, и его останки упали на землю совсем рядом с манком. По счастью, Гиппа и Большой Попрыгун так нами и не заинтересовались, и трехголовый был последним представителем класса А на сегодня. Теперь добить остатки, и можно лететь в Савино. Интересно, что там придумали с большим бомбардировщиком наши инженеры? Совсем скоро узнаем. А если возвращаться к происходящему, то все получилось очень неплохо. Главное не жадничать и не ломиться сразу в центр Воронежа. Нужно двигаться осторожно и почаще устраивать такие... Мои размышления прервала рухнувшая на нас тишина. Мне понадобилось 2 секунды, чтобы осознать. МА-2 замолчал. «Какого хрена?» — раздался удивленный голос Влада. «Кто сломал манок?» Вряд ли вопрос относился ко мне, но я на всякий случай посмотрел на почему-то вырубившееся устройство, а точнее на покрывшую его дымящуюся кучу. Все дохлые, может, перегорело что-то? Хорошо, что монстров осталось немного. Мы, конечно, сейчас используем те пушки, которые стреляют достаточно тихо, но все равно твари скоро сообразят, откуда идет угроза. — Еще один класса А, — вдруг закричал Влад. — У самого манка двигается к нам. — Да нет там никого. — И в небе нет, только если под землей, но... Черт, землеройки! Но это невозможно, да и ходят они всегда по три. — Мила, стоп! Феникс, разворачивайся, готовься лететь назад. Я схватил рацию. — Все маги рядом с манком, взлетайте! — Похоже, он под землей, — снова заговорил Влад. — Скорость около 10 км/ч, но он будто иногда замедляется, и сигнал какой-то страды будто троится. — Да твою же мать, точно землеройки! а замедляются они тогда, когда их мощным челюстям попадается уцелевший кусок подземных коммуникаций. Редчайший представитель класса А, причем в той брошюре, которую мне на заре нашего знакомства показывал Костя, их не было. Как объяснила тогда порывшаяся в моей голове Акая, в моем мире первые упоминания этого типа монстров датировались примерно 140-м годом после катаклизма. Да и потом землероки встречались достаточно редко. Видимо, то, что им постоянно приходилось жрать подземную часть города, плохо сказывалось на их здоровье. Для класса А они определенно слабы, так как не имеют абсолютной физической и магической защиты. Да, они толстые, но их можно как убить магией, так и расстрелять из чего-то тяжелого. Но проблема в том, что передвигаются они под землей, а еще они очень ядовитые. А не увидели мы их на радаре, потому что землероки часто привязываются к какому-то другому классу А и следуют за ним. И они всегда живут по трое. Братья это сестры или папа с мамой и сыночком, неизвестно. Но когда атакуют, они всегда ползут плечом к плечу. Именно это, похоже, происходило и сейчас. «Феникс, полный назад!» — скомандовал я и снова включил рацию. «Внимание всем! Под землей три монстра класса А. Их можно уничтожить из пушек и с помощью магии. Всем, кто стоит низко, срочно отступить или забраться как можно выше. Перед атакой они приближаются к поверхности и выкидывают десятиметровые щупальца. Тот, кого такое коснется, мертвец. Они используют мгновенно действующий смертельный яд. Противоядия нет». «Может изменить землю и поставить перед ними стену», — предложил Феникс. «Здесь кристалла нет». «А, точно. И жучком тоже не попасть?» «Не попасть», — подтвердил я. «Надо ждать, когда они появятся на поверхности или...» Я просканировал землю и примерно понял, по идущему оттуда излучению, как двигаются землеройки. Между двумя крайними расстояние 20 метров. «Мила», — я резко повернулся к девушке, — «ты сможешь сделать 25-метровую расщелину глубиной 12 метров и шириной хотя бы в 3?» «Думаю, смогу», — неуверенно проговорила девушка. «Только в пирамидке маны может не хватить. Это не проблема». «Всем магам, кто находится в воздухе, сейчас я нарисую на земле линию, по ней пройдет расселина. Зависните в метрах в 15 над ней, и когда она раскроется, бейте вниз, лучше огнем». «Есть», — отозвались Костя и Рыбак, но по голосам было понятно, что им ни хрена не понятно. Но это не важно, на месте сориентируются. «Влад, нужны самые опытные бойцы, пусть возьмут гранаты и становятся в 20 метрах от той линии, что я нарисую. Есть». «Феникс, затормози за 100 метров до позиции наших. Высота 20 метров. Есть». Бомбардировщик ускорился, а я прикинул траекторию движения землероек. «Так, здесь дом, здесь полдома, вот здесь асфальт и бывший перекресток. Хорошее место». Я вскинул руку и льдом прочертил 20-метровую линию, а потом подумал и удлинил ее до 30. «Всем видно?» «Так точно. Весь наш воздушный флот занял позицию, а от развалин бежали посланные Владом бойцы. Между тем землеройкам до нас оставалось меньше 300 метров. Кроме этого, наша активность привлекла и остальных монстров у Манка, и они радостной толпой бежали аккурат к моей линии. Время экономить боеприпасы прошло. «Автоматчики! Огонь!» Шквал пуль понесся навстречу тварям и начисто срезал первую волну. «Двухминутная готовность!» — предупредил я. «Мила, ты поняла, что надо сделать. Вот по этому льду разломить землю. Как можно глубже и как можно шире. По моей команде». «Поняла. А что там с пирамидками?» «Черт, точно!» Я схватил одну из полных и быстро заменил ей навершие на жемчужину земли. Чуть подправил руны и протянул девушке. «Готовься! Они уже почти здесь. 40 метров. 30, 20, 10. Давай!» Руки Милы вспыхнули, а в следующую секунду земля под нами с грохотом разверзлась, а стоящие неподалеку от обрыва бойцы зашатались, стараясь удержать равновесие. В следующий миг из ближайшей к Манку стены расселены вырвались землеройки, а точнее три огромные зубастые морды, венчающие 20-метровых в длину и 2-метровых в толщину червяков. Маги моей команды ждать не стали. Из досок и тарелок вниз устремилась лавина огня. Прикинув, куда бьют остальные, гранаты стали швырять и гвардейцы. Расщелина превратилась в филиал ада, жар был такой мощный, что добивал даже до нас. И особенно радовал перекрывающий взрывы и грохот трехголосый виск. «Один огонек потух», — сообщил Влад. «Продолжаем». Второй потух, а третий уходит. Выжила гадина, — недовольно бросил Феникс, переживающий от того, что не может участвовать в веселье. — Не уйдет, — раздался голос справа от меня, и я с удивлением увидел, что растопыренная ладонь Милы сияет. Свет становился все ярче, а потом Мила сжала пальцы, будто что-то схватила и начала поднимать руку. — Ты что? — начал было я, но осекся. Земля в 20 метрах от расщелины вдруг вздыбилась, а через несколько секунд взорвалась. — Ну и гадость, — пробормотал Феникс. — Что есть, то есть. Вытащенный могучей силой на поверхности появился обожженный гигантский розовый червяк. Тварь верещала, извивалась, махала многочисленными щупальцами, пыталась достать того, кто ее обижает. Но, разумеется, не могла. — Ты не нравишься земле, — зло прошептала Мила и сжала кулак. Послышался треск лопающейся плоти, и землеройку разорвало на две части. — Надеюсь, она не размножается таким способом, — пробормотал Феникс, глядя на дергающиеся на асфальте половинки монстра. — Добиваем! — услышал я крик Кости, и на тварь снова обрушился огонь. Землеройка продержалась не больше 20 секунд, но, привлеченные звуками, к нам продолжали бежать другие твари. Я перевел дух, покосился на спокойно продолжающую уничтожать монстров Милу и снова вступил в бой. Битва продлилась еще 20 минут. И закончилась нашей уверенной победой. Убедившись, что остались только раненые монстры, мы приземлились на крышу дома. Влад общался по рации, а ко мне подошел Свят. — Не думал, что такое скажу, — устало пробормотал он. — Но что-то я притомился воевать. Я полностью разделял эмоции помощника. Сутки выдались просто дикие. Зачистка Валуек, визит в Трою, и эта битва... Вытянули все силы, а еще того и гляди, прекратится действие препаратов. Я подошел к свободной радиостанции и вызвал Савина. Петр Андреевич просил передать, что все готово, тут же сообщил радист. Передайте ему, что через 40 минут мы будем на взлетной площадке. Понял? Отлично. Короткий перелет в Савино, там в душ и быстренько собрать вещи потом в больничку. Пусть на кроватях с восстанавливающими рунами поваляться и не выйдет, но что-нибудь облегчающее грядущие отходники нам дадут. А дальше бегом на взлетную полосу принимать работу наших инженеров ББ-2. И на юг, в новые земли. Правда, откровенно говоря, в данную конкретную секунду предстоящее путешествие волновало меня исключительно с точки зрения того, что я, наконец, смогу поспать.